Может быть, вам надо поесть? Официантка подходит поближе. Если любите острое, то возьмите фаршированную пикшу. Не пожалеете. Она призывно улыбается Мичему. Тут в таверну входят те двое. Направляются к длинной деревянной стойке бара. Мы спешим, вмешивается Ворд. Все спешат, читается в раздраженном взгляде официантки. Почему это твоя спешка важнее моей? Она очень хорошенькая, длинноногая и высокая. И есть в ней та доля самоуверенности, которую дает осознанная красота. Вырез малинового свитера подчеркивает мягкий изгиб белой шеи. Великолепная осанка. Вероятно, работает здесь, чтобы оплачивать школу танцев или манекенщиц. Вероятно, лепит из себя свою детскую мечту. Возможно, ее ждет разочарование от несбывшейся мечты. Или от сбывшейся, как Мичума. «Сдачи не надо», — говорит Ворд. Мужчина в шерстяном пальто возле барной стойки развернулся так, чтобы видеть зал. Локтем опирается на стойку, в другой руке держит высокий бокал. Он смотрит, как Ворд и Мичум проходят мимо. Уголком глаза Ворд замечает, как мужчина что-то говорит своему спутнику. На улице Ворд отмахивается от ближайшего такси, которое задержалось, высадив тех двоих, пропускает и второе, выехавшее из-за угла Кристофер-стрит, когда они вышли из ресторана. Останавливает третье. И с интересом отмечает, что Мичум не только не удивлен, но даже сам следит, не едет ли кто за ними. «Привет, это Арти Уэст», — раздается записанный на пленку раздражающий знакомый голос. «Очередная знаменитость», раз в месяц запись меняется, напоминает пассажирам правила. В разочаровавшемся обществе власти не верят в умение граждан читать и считают, что без развлечений люди не обратят внимания на безопасность. Бывшая звезда телесериала «Кибернетический человек» возглашал: «Пристегните киберремни! Доброй вам киберночи! Наслаждайтесь кибер-Нью-Йорком!» Мичум повернулся на сиденье и наблюдает за дорогой, пока они сворачивают на 14-ю улицу и едут по Гринвич-Виллидж в сторону Юнион-сквер, где в 20-е годы дед Ворта помогал разгонять профсоюзные митинги. А потом копы создали свой профсоюз и устроили забастовку, совсем как те, кого они прежде арестовывали. Ворт ждет, не захочет ли друг детства остановить такси раньше, чем они доберутся до пункта назначения. Ему интересно, насколько Мичум умеет уходить от слежки. «Высадите нас у метро», — просит Мичум, и шофер останавливается возле круглого зеленого указателя у входа на станцию Лексингтон-авеню. «Ну, Фред, мне в Куинс», — громко говорит Мичум Ворту, расплачиваясь по счету. Если потом кто-нибудь спросит шофера, где он высадил именно этих пассажиров, тот расскажет о станции метро и, возможно, вспомнит замечание насчет Куинса и вымышленное имя Фред. «Так чем же ты занимался в армии, Мич?» Они ждут, пока такси свернет за угол, потом идут по 14-й улице к University Place и поворачивают на юг, к Кольерс, любимому местечку Нью-Йоркского университета, шумной, пропахшей пивом и дымом забегаловки в старом нью-йоркском стиле. Жестяные потолки, балкон, забитый верными зрителями спортивного канала, и длинная барная стойка из ствола гигантского кедра, срубленного первым владельцем в Алабаме, на плантации, которую он... Тогда сержант армии северян захватил в последний год гражданской войны. «Ну? Так в чем дело?» — говорит Ворд, когда они занимают столик наверху. «И без глупостей». Но Мичум уже снова разворачивает салфетку и двигает ее по маленькой деревянной столешнице, изрезанной поколениями студентов. БД любит ЛЛ, Салли плюс Сэм. Мичум переворачивает салфетку, и Ворд видит список. 5 имен с адресами и номерами карточек социального страхования. Первое. Чарльз Фарбер, 1320, Линкольнпл, Эванстон, штат Иллинойс. Второе. Алан Кларк, АЯ, 1255, Галина Галч, штат Монтана. Третье. Фрэнк Грин, Рурал Рут, 23, Ланкастер Фоллс, штат Массачусетс. Четвертое. Лестер М. Леви, 888, Тортлс Лейн, Сиэтл, штат Вашингтон. Пятое. Доктор Джилтаун, 615, 5-я авеню, Нью-Йорк. Мичум лезет в боковой карман куртки и вытаскивает пачку Кэмела без фильтра. На пальцах у него желтые пятна от никотина. «Понимаю, что уже достал тебя». Теперь он говорит серьезно. «Но то, что я подозреваю, настолько дико, что я сам едва в это верю. Я не уверен, что прав. И не хочу никому навредить. Мне надо узнать, прав ли я. Ты уже терпел больше, чем я смел надеяться. Но если ты сумеешь потерпеть еще немного, можем мы поступить по-моему? Несмотря на напряжение этого вечера, Ворд не сдерживает смех. Можем мы поступить по-моему? Вот 15-летний Митчум стоит лицом к лицу со школьным тренером по американскому футболу у кромки поля. Идет решающий матч за Кубок Манхэттена. Тренер, бывший морпех, возвышается над Митчумом, а упрямый мальчишка качает шлемом и уговаривает: «Можем мы строить игру по-моему?» Вот Митчум за рулем принадлежащего старшему брату джипа во время их первой поездки. Им по 18, они закончили школу и пересекают красные пески Юты, направляясь в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть город, покадриться с девушками, поглазеть на кинозвезды на Тихий океан. Митчум говорит: «Можем мы ехать, по-моему, через Сионский национальный парк?» В школе упертость Митчума была любимой темой для шуток. Он вбивал что-то в голову и пер напролом, не отступая и не сдаваясь. Так он добился от их конгрессмена рекомендации в военную академию Вестпойнт. Митчум непрерывно писал ему письма и даже посещал офис. Остановить его было невозможно. И самое главное, обычно приятель оказывался прав. После того матча, предложенная Митчумом тактика привела к победному голу, в раздевалке, когда Митчум вышел из душевой, ликующая команда запела старый хит Синатры «Мой путь», по-моему. Гордые, охваченные неистовством гормонов, мальчишки стояли на скамьях и орали, то есть пели, как Синатра, или щелкали пальцами, как Сэмми Дэвис. Победители! Это было одно из любимейших школьных воспоминаний Ворда. Пока длилось представление, Митчум стоял на месте, принимая заслуженные почести. А когда они закончили, ухмыльнувшись, заметил: «Неплохо, но если петь по-моему, вы сгодитесь и для телешоу». Если впереди стена, дальше не проедешь. Если Митчум принял решение, спорить с ним бесполезно. «И как это, по-твоему?» «Проверь имена. Это в твоих силах. В отпуске ты или нет, у тебя есть связи в полиции по всей стране. Позвони неофициально, спроси об этих людях». «Спросить что?» «Неважно, что-нибудь придумаешь. Скажи, что их имена всплыли во время следствия, и посмотри, что будет. Если я прав, если там что-то есть, ты узнаешь. Если не будет ничего, значит ничего. Если не можешь, так и скажи». «Почему ты не позвонишь сам?» «Ха! Когда коп звонит копу, начинается сотрудничество. Когда копу звонит штатский, начинается расследование». «Значит, там есть что расследовать?» Митчум усмехается. «Видишь, ты говоришь и мыслишь, как полицейский. Ты не можешь хотя бы намекнуть, что я ищу?» «Если я прав, все и так будет понятно. Тогда я все объясню». Митчум достает сигарету из смятой пачки и закуривает, закатывая глаза, чтобы показать, что помнит о запрете на курение. «И ты пожалеешь об этом». Ворд пытается выяснить еще хоть что-то, но в конце концов уступает. Он просто не может послать старого друга к черту, особенно если вспомнить вспышку интереса в глазах человека в кожаной куртке, и со вздохом спрашивает: «Когда тебе это надо?» «Пару дней устроит, скажем, в среду вечером, хватит времени». «Где мне тебя найти?» «Как говорится, не надо нам звонить, мы сами с вами свяжемся». Митчум гасит едва прикуренную сигарету, и суровые складки возле губ разглаживаются. «Надеюсь, это все пустое. В следующий раз мы пообедаем за мой счет и поговорим о тебе и о том, что же за чертовщина приключилась, раз ты ушел из полиции, пусть и на 8 недель. Мне следовало бы позвонить тебе раньше». С этими словами Митчум встает и тянется за курткой. «На тебя всегда можно было положиться». «Рад, что ты таким и остался». Ворд идет по стылым улицам Гринвич-Виллидж. Вот и его дом на 13-й улице. Почти все окна на 3 этажах освещены, за занавесками двигаются человеческие силуэты, играет джаз, и даже на улице слышна труба Уинтона Марсалиса. Он заходит. Дом полон Вордов, кузенов и кузин, дядей и племянниц и племянников. Пахнет запеченными индейками и окороками. сельской едой, которая будет выставлена в громадной голландской кухне.